ибо я совсем не богат. Правда, сейчас я могу заплатить пистоль, потому что очень устал и проголодался, но, тем не менее, мой кошелек не слишком туго набит. Недоверчиво хмыкнул Арно Дютиль. Вы мне не верите, мэтр Мартенгер. Как вам угодно. Впрочем, проверить нетрудно. Я направляюсь в Лион, где председатель судебной палаты, у которого я 20 лет служил судебным приставом, предлагает мне приют и кусок хлеба до конца моих дней. Он-то мне и прислал 25 пистолей на уплату долгов и на дорогу. Словом, мое наследство не таково, чтобы соблазнить Арно Дютиля, если он здравствует и поныне. Вот почему. Хватит болтать, грубо оборвал его раздосадованный Арно Дютиль. Мне только и дело, что выслушивать ваши побосенки. Давайте мне ваш пистоль и заходите в дом, если хочется. Потом пообедаете, отоспитесь, и мы будем квиты. И незачем так долго и много разглагольствовать. Но вы же сами меня расспрашивали. Ладно, вот уж и гости собираются. Я вас покидаю, надо их встретить. А вы не стесняйтесь, заходите сами. Провожать я вас не буду. Сам вижу, буркнул Карбон Барро и вошел в дом, поругивая про себя хозяина за столь неожиданные перемены в его настроении. 3 часа спустя все сидели за столом под тенистыми деревьями. Артикский судья, которого так усердно зазывали на обед, восседал на почетном месте. Добрые вина чередовались с затейливыми тостами. Молодежь говорила о будущем, старики о минувшем. Дядюшка Карбон Барро имел полную возможность убедиться, что хозяина и в самом деле называли Мартенгер, и что среди обитателей Артига он свой человек. «Помнишь, Мартенгер, — говорил один августинского монаха, брата Хризостома, того, что нас обоих учил читать. Ну как же, — отвечал Арно. А помнишь, братец Мартен, — подхватывал другой, — как на твоей свадьбе впервые у нас в краю дали салют из мушкетов. Как же, припоминаю». И, дабы оживить приятные воспоминания, он крепко обнимал жену, горделиво восседавшую рядом с ним. «Если у вас такая прекрасная память, — раздался вдруг позади него повелительный голос, — если вы помните все детали, то, может быть, вы припомните и меня?»